цирк. Это сказочный сверкающий шатер. Цирк, цирк, цирк. Это кольцами играющий жонглер. Это тигр в полосатых кружнырёв. Это музыка и свет прожекторов. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Цирк, цирк, цирк. Это фокусник, творящий чудеса. Цирк, цирк, цирк. Это детство, удивленные глаза. Это пестрые летящие мячи. Это гнущие подковы силачи. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Лошади, танцующие вальс. Цирк, цирк, цирк. Это клоун, рассмешит сумевший вас. Это смелые под куполом прыжки. Это зрители, горячие хлопки. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Делающий сальто акробат. Цирк, цирк, цирк. Это вечный праздник взрослых и ребят. Это сила, это ловкость, это труд. А поверьте, путь к победе очень крут. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк.